«Именно вы его туда отправили?» — без удивления спросил Абов. «Да». «Значит, вам известен способ? Отвечайте, Валентин Валерьевич, или ваш приемыш подстегнет вас своими воплями. Да и какой смысл скрывать?» «Я не скрываю. Но мне трудно объяснить, я же не теоретик». «А вы попытайтесь». Абов вместе со стулом заинтересованно перебрался поближе к Валентину. «Ну-с?» «Только дайте слово, что отпустите Женьку», — вполголоса сказал Валентин. Абов побарабанил пальцем по колену. «Зачем же давать пустые обещания, Валентин Валерьевич? Вы ж понимаете, мальчик уже слишком много знает про нас. Но одно обещаю честно. Мучиться не будет. Даже и не заметит, как. Впрочем, как и вы. Зачем излишняя жестокость? Мы, в общем-то, гуманисты». Холодея, Валентин сцепил зубы. «Значит, все. А, впрочем, разве это не было понятно сразу? Когда еще испластали Женькину майку?» «В планах гуманистов, очевидно, полное уничтожение контактеров?» — сипло спросил Валентин. «Хотя нет, кое-кого держите при себе на побегушках. Пока нужно. А потом, наверное, тоже, за ненадобностью, да?» Это он вспомнил о Мишке Дырове. И подумал еще. «Все-таки нашелся Иуда среди тех 12 у костра. Самый серенький, незаметный. И не знает глупый, что живет на краешке». «А вы почти угадали», — со вздохом признался Абов. «Что поделаешь, это во имя всеобщего блага». «Мне кажется, всеобщее благо ни при чем. Просто вы патологическую склонность к мучительству детей сделали основой своей социальной деятельности». «Хватит дискуссий на социальную тему», — поморщился Абов. «Давайте об этом, о темпоральном потоке. А то Эдуард и Мухобой займутся мальчиком. Они это и правда любят. Итак?» «Я не могу объяснить. Могу только показать», — быстро сказал Валентин. «И то не все. Могу продемонстрировать движение времени по обратному вектору. А для перехода человека в прошлое не хватает одного условия. Одной детали». «Какой?» «Лунной рыбки. У меня ее нет». «Есть. Есть рыбка. Я сам. Юртанка же говорил, или рыбка, или человек». «Лишь бы устроить, чтобы Женька попал в поток, и загадать, чтобы на месяц назад в лагере юртанки, а сам головой о гвоздь. Пусть остается Женька у трубачей, без него, без Валентина он не станет возвращаться». «А где взять эту рыбку? Кстати, вы не сочиняете? Может, надеетесь, что мальчик не слышит?» «Мальчик слышит. Верно, Женька? Ты же помнишь, как мы отправляли Илюшку с помощью кольца от трубы?» Женька, не открывая глаз, кивнул. «Где ваша труба?» — спросил Абов. «Дома, разумеется». «И как вы посоветуете нам ее добыть? Надеюсь, понимаете, что ни вас, ни мальчика мы посылать за ней не можем». Валентин сдержал рванувшееся наружу нетерпение, изобразил тоскливое, последнее размышление. «Хорошо. В правом кармане брюк возьмите у меня ключ от квартиры. Жена уже на работе, дома никого нет. Адрес вам, я думаю, известен. Труба лежит на подоконнике. Медная. Сразу увидите». Абов оглянулся на аспиранта. Эдуард Ирастович кивнул и вышел. Вернулся через полминуты. «Я послал мальчишку. Того. Все равно без дела ошивался у дверей. Объяснил ему». «А ключ-то?» — выдавил Валентин. «У нас есть ключ от вашей квартиры», — сказал Абов. И отошел. Дальше в мозгу Валентина случился провал. Не полный провал памяти, а исчезновение времени. Исчезли звуки, и в сознании выключился механизм, который отсчитывал секунды, минуты. Как в замедленном кино, Валентин видел измученного, подтянутого к кольцу Женьку, и ощущал его отчаяние и боль. Но эти чувства тоже были как бы замершими. Распахнулась дверь, и в спортзале оказался растрепанный, потный Мишка Дыров. «Вот, принес!» Он держал Женькину сигнальную трубу. Так дико было видеть этот радостный, сверкающий предмет, эту частичку вольной жизни здесь, в пыточной камере. Контраст был такой горький, что Валентин простонал. «Дурак! Не та труба!» «Как не та?» — потерял хладнокровие Абов. «Я говорю про подзорную!» Мишка перепуганно залупал глазами. «На подоконнике не было, а это висело на стене». Ужасаясь, что предстоит новое мучительное ожидание, Валентин опять открыл рот, чтобы объяснить. и услышал резкий Женькин скрик. «Это та! Не верьте ему! Это та труба!» Выгибаясь и дергаясь, Женька плакал крупными слезами и смотрел на Валентина с такой ненавистью, что она казалась настоящей. Или была настоящей. «Дяденьки, не верьте ему! Это та труба! Он просто не хочет! Дядь Валь, зачем ты врешь? Они опять будут мучить! Дайте я покажу, как это! Это просто! Развяжите руки!» Ему поверили. Феня ослабил веревку, снял петлю с Женькиных кистей. Абов, насмешливо глянув на Валентина, подал Женьке трубу. Валентин обмер от нового страха за Женьку и от непонимания, и от капельки надежды, которая вдруг жила в этом непонимании. Женька облизал сухие губы, вскинул голову. Присоски датчиков посыпались с него, на тоненькой шее опять резко забелел след ожога. «Стой!» — заорал вдруг догадливый аспирант. Сигнал. Тонкий, режущий воздух, рассек пространство, как упавший с высоты дрожащий медный лист. Он разрубил спортзал надвое, отбросив от Женьки и Валентина их мучителей, и превратился в стекло. Воздух за этим стеклом отяжелел, как жидкая прозрачная масса, колыхнулся, искажая очертания, растягивая и комкая тела Абова и тех, кто был с ним. На искаженных, нечеловеческих уже лицах успел заметить Валентин отчаянную досаду проигрыша, запоздалое осознание безвыходной беды. Упругая сила швырнула Валентина во тьму.